чуть подкрашивает глаза, находит флакончик духов, опрокидывает его несколько раз на палец, проводит пальцем по шее около розового уха, потом около второго, и гордо вдруг вся преображается, выпрямляется, тоже заправляет кофточку в юбку, быстро надевает туфли на высоких каблуках и, дернув плечом, оборачивается вокруг себя на 360 градусов. И уже совершенно другая рыжая Зина Сигалаева стоит в коридоре перед зеркалом, веселая, задиристая, дерзкая, вызывающе привлекательная. И я, широко открыв глаза, словно постигнув какую-то новую для себя тайну бытия, неотрывно смотрю на нее. И отдаленное приближение к секрету загадочного обаяния девичьего сигалаевского рода снисходит на меня. И я, будто найдя в конце учебника арифметики, а может быть, учебника жизни, правильный ответ на только что решенную задачу, испытываю светлое волнение от этого мгновенного приобщения к извечно прекрасному процессу переменчивости женского состояния, от печали к радости, от неуверенности в себе к полному овладению всеми своими возможностями. «Ну, чего ты уставился?» Слышу я вдруг рядом сердитый шепот Алены. «Нам же еще изложение надо писать. Забыл?» Я возвращаюсь с неба на землю, из райского сада на странице учебника русского языка и литературы. «Ничего я не забыл», — солидно отвечаю я Алене и достаю тетрадь. А она все еще ревниво смотрит на меня, как бы проверяя искренность моего возвращения от какой-то там ерунды к такому ответственному и серьезному занятию, как приготовление домашних уроков. «Только чур не списывать! Очень важно и даже надменно», — говорит мне Алена. «Вот еще, ерзаю я по парте, больно нужно мне у тебя списывать». И, уткнувшись каждый в свою тетрадь, тщательно загораживаясь друг от друга плечами и локтями, мы начинаем писать изложение. И вдруг к нам в комнату входит Зина. Она проходит в 10 сантиметрах от меня, что-то ищет в маленьком комодике младших сестер, находит, наконец, яркую косынку, набрасывает ее на плечи и спрашивает у Алены: «Ну как, ничего?» Меня, одинокого Пьеро, фантазера и выдумщика, она вроде бы и не замечает. Алена сидит за партой в пионерском галстуке. Она всегда надевала галстук, когда садилась делать уроки. Бархатные брови ее строго сошлись у переносицы домиком. «Очень красиво», — ледяным голосом отвечает Алена. Зина снисходительно смотрит на нее. «Все учишься?» — улыбается Зина. «Все учусь», — поджимает губы Алена. «Ну, учись, учись», — с философской неопределенностью высказывается Зина. «Может, на профессора выучишься?» «Может, и выучусь», — зло говорит Алена. а лучше на профессоршу», — подмигивает Зина Алене. «На меня, одинокого Пьеро, вздыхателя и страдателя, она не обращает совершенно никакого внимания. Вот что обидно». «Ты нам мешаешь», — встает из-за парты Алена. «Мы делаем уроки». «Характер у Алены, не дай бог, что думает, то и говорит». «Ну, не буду мешать», — говорит Зина. В дверях она останавливается. «Ты бы хоть чаем кавалера угостила», — смеется Зина, «а то засохнет он у тебя над книгами». «Угощу, не беспокойся», — огрызается Алена. Зина уходит. «А я счастлив. Меня заметили, на меня обратила внимание рыжая преображенская красавица Зина Сигалаева, в которую я уже так давно, так тайно и так безнадежно влюблен. Впрочем, как и во всех остальных сестер Сигалаевых. Вот такие вечера бывали в квартире Сигалаевых, когда мы с Аленой, сидя за партой друг около друга, делали вместе уроки. А бывали и другие вечера. Хлопает входная дверь, и Клава Сигалаева, сбросив на пороге туфли, босиком идет по коридору на кухню. Все еще красивая, статная, веселая, словно и не нарожала уже полные комнаты рыжих дочерей. «Донечки, лапочки мои!» — кричит Клава из кухни. «Что же вы мамку свою не встречаете, не кормите ее? Целый день у машины отстояла, руки все нитками секла. А домой придешь, никто тебе и воды не подаст, никто ласковое слово не скажет. Или уж разлюбили вы меня совсем?» Клава, конечно, шутит. Все рыжие донечки любят ее восторженно и шумно. «Мама пришла! Мамочка пришла!» Слышно отовсюду. И со всех сторон сбегаются на кухню все имеющиеся в наличии сигалаевские сестры. «Наша мама пришла!» Только Алена, с которой мы сидим за маленьким кукольным столиком в комнате младших и делаем уроки по рисованию, все остальные уроки уже сделаны, и парта стоит пустая. Не бежит на кухню, сломя голову, а чинно встает в своем синем, почти форменном платье и пионерском галстуке. Солидно идет на кухню, целует мать и возвращается обратно. А на кухне в это время начинается дележ. В открытую дверь через коридор мне все видно. «Моя мама!» — почти со слезами на глазах, сидя у Клавы на руках и обнимая ее за шею, говорит самая маленькая Галочка, соскучившись по матери за целый день. «Моя мама! Моя! Твоя, Донечка, твоя!» — целует Клава младшенькую. «Только твоя, больше ничья!» «Нет, моя мама!» — врывается в кухню голенастая Тамарка, утыкается Клаве в спину и обхватывает ее руками. «Моя, моя, моя!» «И твоя тоже!» — соглашается Клава, обнимая второй рукой Тамарку. «Обязательно твоя!» «Обеих вас я, ваша мамка!» В кухне появляются старшие.